Радует только, что у них нет ни единой причины, чтобы как-то помешать моему вступлению в гильдию, да и затянуть обучение слишком надолго не выйдет, ведь я в любой момент, согласно их же правилам, которые я успел изучить, могу вызвать любого члена гильдии на целительский поединок, и если он проиграет, то я смогу полноправно занять его место в иерархии. Конечно, действовать в таком случае придется поступательно. Нельзя начать сразу с верхушки, продвигаться по карьерной лестнице, перепрыгивая через ранги, запрещено. У целителей, как и везде в этом мире, правит сила. Если какой-нибудь ученик сильнее профессора, то значит они занимают не свои места. В принципе, логично, только вот как это реализуется на практике, мне еще только предстоит узнать. Посмотрим, кстати, с какой скоростью гильдия станет реагировать в этот раз. Судя по тому, как Кац торопился вернуться в столицу, свою медлительность они должны бы пересмотреть. В поместье графа меня ждали. Не исключаю даже такого варианта, что Виктория могла почувствовать мое приближение, да скорее всего так и было. Таксист остановился у ворот, за которыми меня уже ждало авто графа. Меня даже досматривать не стали, видать, получили четкие указания на мой счет. «Макс, ты приехал!» — выкрикнула Вика и уже приготовилась брать разбег, чтобы повиснуть у меня на шее, но не тут-то было. «Дочь!» Всего одним словом Николай Степанович смог поумерить ее пыл. Я прямо видел, как у нее в голове происходит борьба. «Не забывай, кто ты!» — добавил он, и она окончательно смирилась, что потрогать меня пока не получится. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» — я вежливо поклонился отцу с дочкой. «Привет, Максим, давай без официоза, все свои!» Баронский сам подошел и протянул мне руку. «Приветствую, командир!» — удивила Виктория. «Значит, вы уже все решили?» — уточнил я у графа. «А разве у меня был выбор?» — спросил он, а я лишь пожал плечами. «Вот и я так думаю. Проходи, располагайся, поужинаем и поговорим». От ужина не откажусь, день выдался не слишком легким. Впрочем, как и всегда, я последовал за графом и подозрительно притихшей Викой в соседнюю комнату. Некоторое время мы разговаривали ни о чем, просто привыкая к обществу друг друга, пока ждали слуг, которые выносили блюда и сервировали стол, от одного взгляда на который у меня слюнки текли. Многие кулинарные изыски я даже не видел ни разу в этой жизни. Когда все было готово, мы приступили к трапезе, ели практически в тишине. Я слишком проголодался за день, Вика просто молча на меня пялилась, а граф вкушал пищу медленно, можно сказать, возвышенно, как и полагается истинному аристократу. Я даже от вина не отказался в этот раз и нисколечко не пожалел, оно было очень вкусным. Я даже боялся подумать, сколько такое может стоить. Когда все наконец-то наелись, хотя, кажется, что наедался только я, остальные просто ждали, делая вид, что едят, особенно графиня, мы переместились в просторную комнату с камином, диванами, кальяном и сигарами. «Ничего, вот походит Викуша со мной в зону, посмотрим, как она тогда станет есть». «Макс, я так понимаю, Вика переезжает к тебе на базу?» — начал разговор Бронский. «Смотрите сами, настаивать не стану, но, думаю, так будет лучше для нее». Это на самом деле было так. Если честно, я вообще не горел желанием брать ее с собой. Не стал противиться по двум причинам. Во-первых, принял ответственность за девушку. Во-вторых, какой дурак будет отказываться от мага разума под боком. Я все решила. «Папа, ну мы же договорились». Она сердито посмотрела на отца, надула щеки и скрестила руки под небольшой грудью. «Да я не спорю, просто уточнил. Кажется, граф до последнего надеялся, что я откажусь. Тогда давайте поговорим об этом. Макс, ты же понимаешь, что я не могу оставить единственную дочь без охраны. Это не значит, что я тебе не доверяю, просто прошу понять меня, как отца. Ваше сиятельство, при всем уважении, я не допущу на базу незнакомых мне людей, тем более, гвардейцев какого-либо рода, даже вашего, ну кто бы сомневался. Если он решил отпустить ее со мной, это еще ничего не значит». «Погоди, не горячись», — примирительно выставляя руки перед собой, произнес он. «Я все понимаю и не собираюсь навязывать тебе никаких гвардейцев. Я знал, что ты так отреагируешь, поэтому подергал за кое-какие ниточки. Тебе ведь нужны еще надежные бойцы, ну а кому они не нужны?» — ответил я, не до конца понимая, о чем он. «Так вот», — он довольно улыбнулся, — «один довольно высокопоставленный армейский командир был мне очень сильно должен. В обмен на аннулирование этого самого долга, Он согласился передать 10 солдат под твое командование. Выбирать будешь сам. Они в основном неодаренные, но довольно опытные и натренированные. Можешь использовать их как в рейдах в зону, так и, к примеру, в качестве охранников базы. Щедро, Николай Степанович, не ожидал, но не откажусь. Спасибо, я вежливо поблагодарил графа за такой царский подгон. Все для защиты дочери, невозмутимо ответил Бронский. Ты извини, но я делаю это в первую очередь ради нее. Я понимаю, что меня по касательной задело, невольный смешок вырвался из моих уст, но все равно благодарен. Толковых людей очень тяжело найти, особенно в нашем городе. Это да, он о чем-то ненадолго задумался. Снаряжением и техникой я их оснащу сам. Так что на выходе ты получишь готовый отряд, который будет подчиняться тебе. Они принесут клятвы верности. Кстати, о снаряжении Вики тоже можешь не беспокоиться, мы с ней сегодня подготовились. Я оснастил ее всем необходимым. Приятно, когда вы так заботливо бережете мои деньги. Я прекрасно понимал, что он заботится о дочке, но все равно, совершенно не привык к тому, что кто-то еще вкладывается в снаряжение моих бойцов. Брось, ты парень умный, сам все понимаешь. Он лишь отмахнулся, вот еще, держи, это передовая разработка, работают даже в зоне, правда батарейка держит недолго, так что расходуйте заряд с умом. Я открыл коробочку, переданную мне графом, и обнаружил в ней 2 небольших телефона, так похожих на тот, что я использовал до недавнего времени, но это было только внешнее сходство. На самом деле, эти 2 трубки стоили невероятно дорого, и я даже не знал, что такие технологии вообще существуют в этом мире. Раньше я был уверен, что в аномальную зону не пробиваются вообще никакие сигналы снаружи. «Один тебе, один Викуше», — пояснил Бронский, — «я буду звонить, дочь, так что только посмей не брать трубку». «Ладно», — выдавила она из себя, а лицо было такое, как будто она целый лимон съела только что, причем без сахара. «Это очень полезный подарок, Николай Степанович, спасибо, эта штука мне реально нужна. И если бы мне кто-то сказал, что такие можно купить, пусть даже задорого, то я бы сразу это сделал. Только вот что-то подсказывает мне, что подобные гаджеты в открытую продажу не поступают. Ну и последнее, что я хотел бы передать тебе, Макс». Граф достал из ящика комода небольшой сверток и отдал мне. «Я считаю, что недостаточно заплатил тебе за спасение дочки. Хотел подарить что-то полезное, но Вика сказала, что вот эта вещь должна принадлежать тебе, мол, так говорит ее дар. Кто я такой, чтобы спорить с родовым даром? Так что владей. Надеюсь, подарок придется тебе по вкусу». Недолго думая, я развернул пакет и опешил. То, что я в нем увидел, никак не должно было оказаться в этом мире. Передо мной на столе лежал плащ. Мой плащ. Я лично его зачаровывал своей магией, но было это в прошлой жизни. Откуда он в вас? Я не мог поверить своим глазам. Выкупил на аукционе 2 лет назад, ответил Бронский. Говорят, нашли в аномалии. Ты знаешь, что это? Эта вещь действительно тебе нужна? Вы даже не представляете, насколько. Я нежно поглаживал ладонью темно-коричневую ткань. Я знаю, что это, но сказать не могу, простите, это не совсем моя тайна. Понимаю и не настаиваю, рад, что угодил, граф не стал меня пытать допросом, очередное спасибо ему за это. Дело в том, что раньше этот с виду невзрачный коричневый плащ с капюшоном, я носил на себе постоянно, он был буквально создан из моего дара и пропитан магией времени, он усиливал мои способности и защищал лучше любой брони, поддерживал временный барьер, который в этом мире самостоятельно я смогу ставить еще очень нескоро. Я был уверен, что никогда больше его не увижу, так как он остался в том мире, где боги настигли нас с хроникой. Это что же получается? Они все-таки раздолбали тот мир, и он развалился на аномалии, хотя, чего еще от них можно было ожидать? Чудны пути твои, вселенная. Я сразу же накинул плащ на плечи, и почувствовал невероятное облегчение. Оказывается, я по нему скучал, но это и не удивительно, потому что я реально вложил в него частичку себя, пропитал каждую ниточку своим даром. Вскоре с разговорами было покончено, и мы с Викой собрались выдвигаться на базу. Я хотел вызвать такси, на что она посмотрела на меня, как на идиота. «Макс, у меня 6 машин в гараже стоят, выбирай любую». «Правда, и чего это я? У меня ж тут целая графиня в подопечных ходит. Стоит только щелкнуть пальцем. Эх, не привык я к такому, конечно». В итоге, она выгнала из гаража свою любимую ласточку, Я сел за руль от греха подальше, и мы уехали, попрощавшись с резко погрустневшим графом. Ненадолго, я в этом уверен, что-то подсказывает мне, что Бронский теперь станет частым гостем на нашей базе. Удивительно, но сегодня поведение Викуши меня даже радовало. Она весь вечер была очень скромной. Как-то я даже и не надеялся видеть ее столь покладистой. Надеюсь, ее надолго хватит. Да, в принципе, перевоспитаем. Если что, аномалии из любого неженки сделают воителя, а неженкой мне Вика не казалась, так что, думаю, выйдет из нее толк. Дома нас уже ждали Злата с семьей и все остальные, с кучей вопросов. Я заранее позвонил Димке и сказал, чтобы ужинали без меня и через пару часов собирались в нашем зале для переговоров. Надо было представить новых членов отряда и спланировать следующий поход. Откладывать его надолго я не собирался. Мне не терпелось опробовать в деле косу и плащ. Пока Вика отправилась знакомиться с моими мамой и сестрой, а также с остальными девчонками, я успел коротко пообщаться с Егором. Он сказал, что хочет выходить с нами в зону, но не всегда. Сейчас, например, по его же словам, он будет гораздо полезнее здесь. Разведчик хотел проконтролировать обустройство базы, а когда узнал, что скоро приедут 10 новобранцев, то окончательно решил остаться, чтобы познакомиться с ними и присмотреть, ну и согласовать линию поведения, разделить должности между вояками, решить, кто будет охранять покой наших семей, а кто будет сопровождать в рейдах. Знакомьтесь, начал я представление, когда все наконец-то собрались в переговорном зале. Это новые члены нашего отряда. Гра, она дернула меня за рукав и покачала головой, я все понял, не хочет особого отношения, молодец. Вика и Злата. Злата, маг воды, а Виктория, она сама вам расскажет, я не хотел брать на себя ответственность, касающуюся раскрытия ее бара, ведь обещал графу, так что предоставил ей возможность самой рассказать то, что она посчитает нужным. Всем привет, я Вика, маг разума, надо же, не стала ничего скрывать. А ребята аж присвистнули, еще бы, это очень редкий и ценный дар. Многие из вас, должно быть, знают, кто я такая. Однако, попрошу называть меня просто Викой, я такой же член отряда, как и все остальные и всецело подчиняюсь Максу. Эва, как завернула, приятно, чего уж там. После знакомства я опросил ребят об их успехах. Димка сказал, что никаких проблем при перевозке Златы с семьей не возникло, а я сделал себе зарубку в памяти, завтра позвонить пожилому юристу. Рита сообщила, что окончательно освоилась с монстром, и ничего сложного там нет. Короче, в рейде я на тебя рассчитываю. Так, решил я уточнить на всякий случай. Да как два пальца, командир, задорно ответила она, отчего у Вики немного перекосило лицо. Не привыкла графиня к дворовым выражениям. Мэтт с ребятами провели весь день в ТЦ для охотников и подобрали, по их заверениям, все необходимое, только они сомневались, потому что сумма в итоге выходила приличная. Я даже задумываться не стал по этому поводу. Раз надо, значит надо. Экономить будем на чем-нибудь другом. Завтра поедем и купим все нужное. Дольше всех отчитывалась Соня. Она, бедная, совсем замоталась с мамами, которые так и не смогли прийти к соглашению. Так они ничего и не заказали в итоге. Я обрадовал подругу завтрашним приездом варвары, и она облегченно выдохнула. Понимаю, сложно ей, но ничего поделать не могу. Кто-то должен заниматься этими делами. В итоге, решили мы завтра доделать все текущие дела, закупиться, а послезавтра, рано утром, отправиться в рейд. В этот раз построили другой маршрут. Рыжисы нас уже мало интересовали, так что было решено ехать прямиком в те джунгли, где мы сражались со змеями. Причем, заниматься этим всем ребята будут без меня, так как мне предстоит поездка в расположение имперских войск вместе с графом Бронским. Откладывать набор бойцов я не хотел. Чем раньше приедут, тем быстрее освоится. Спать мы легли сегодня рано, во всяком случае я. За последние несколько дней накопилась усталость. Еще не успел заснуть, как услышал тихонько скрипнувшую дверь. Открыв глаза, я обнаружил Вику, неуверенно мнущуюся на пороге моей комнаты. «И что же ты здесь делаешь?» «Похоже, наша связь оказалась даже сильнее, чем я думал. А может, это происходит просто потому, что она молодая девчонка, и у нее гормоны играют. Я ну как бы, она густо покраснела, а ее слова так и не хотели собираться в осмысленное предложение. Не выгоняй, пожалуйста», наконец-то выдала она и посмотрела умоляющим взглядом. «Ладно», я тяжело вздохнул и встал с кровати, «Ложись, я вон там посплю», — я указал на диван, стоявший рядом. «А, начало», — была она, но я резко прервал ее. «Нет, Вик, ты меня даже не знаешь толком. Я все понимаю, твой дар тянется к моему», — пытался я как-то достучаться до девчонки, которая, по сути, стала невольной жертвой обстоятельств. Мне даже жалко ее стало в этот момент, но не забывай, кто ты, пожалуйста. Ты графиня, а я, прости за выражение, хрен с горы. Не смейся, это так и есть. Хочешь быть рядом, будь, но никакой близости. Она резко погрустнела, услышав это, так что я решил немного подбодрить ее. Врать не хотелось, а я не мог знать, как все повернется дальше. Во всяком случае, пока этого не захотим мы сами, а не твой или мой дары. Так что ложись, отдыхай, завтра будет тяжелый день. И не парься, Вик, все само собой наладится, поверь мне. Прости, Макс, я дура, она робко взяла меня за руку, я все понимаю, графиня не должна себя вести подобным образом, но ничего не могу с собой поделать. Наверное, я еще не привыкла к такому состоянию, тяжело бороться. Я не знаю, что ты чувствуешь, но прекрасно тебя понимаю, я бережно погладил ее изящную ручку. Тебе ни за что просить прощения, и никакая ты не дура. Так, немного инфантильная, но это лечится, решил я немного разрядить обстановку, за что получил острый тычок в бок. Потерпи немного, все обязательно будет хорошо. Макс, можешь мне кое-что пообещать? Она прижалась ко мне всем телом и заглянула в глаза снизу вверх. Смотря что, но постараюсь, честно, просто так, не услышав просьбы, давать обещания нельзя ни в коем случае. Я давно это усвоил. Пообещай, что не бросишь меня. Казалось, она еле сдерживается, чтобы не заплакать. Вот это эмоциональные качели. Знаю, ты и так меня спас, практически вытащил с того света, а я еще чего-то от тебя требую. Ну это я могу, прервал я ее, обещаю, Вик. Ты теперь, можно сказать, часть меня самого, куда же я от тебя денусь? На этих словах я уложил ее в кровать, а сам сел рядом, так и продолжая держать ее за руку до тех пор, пока она не уснула. Глава 19. Пограничники. Проснувшись, я обнаружил Вику мирно сопящей на моей кровати. С графом мы договорились встретиться рано утром, так что надо было вставать. Девушку я решил не будить, пусть пока поспит, а то нелегко ей приходится сейчас. Я сначала подумывал взять ее с собой, но сейчас передумал. Какой смысл? Я и сам-то толком не знаю, по каким критериям мне выбирать бойцов, ведь я их вообще увижу сегодня в первый раз, так что она вряд ли как-то поможет. Подумав про бойцов, резко вспомнил, что вчера вообще-то должен был позвонить Изотов, я даже перепроверил телефон, но нет, не звонил. Значит, обошлось без потерь, на всякий случай решил ему набрать. «Здравствуйте, господин майор, как у вас дела?» «О, привет, Максим», голос у него был слегка виноватый, «извини, совсем забегался, забыл тебе позвонить». «Я так понимаю, операция прошла успешно?» Вежливо поинтересовался я. «Да какая операция?» «Перенесли ее на завтра», — удивил Изотов. «Пополнение из столицы княжества должно было приехать. Начальство приказало боевое сложивание провести, а они задержались где-то, вот и решили еще день им дать и завтра отправить. Анатолий Петрович, дело в том, что мы завтра утром тоже уходим в рейд. Думаю, не на один день, я счел нужным тоже предупредить его заранее. Вот оно как, ну что ж, остановить я тебя не могу, да и не стану». Он о чем-то задумался, замолчав на некоторое время, хотя, наши тоже с ночевкой собрались. «У меня теперь будет связь, даже в зоне, так что звоните, если что, я вспомнил про новые трубки, если будет вопрос жизни и смерти, приеду, как смогу». «Ух ты, поздравляю, это редкие штуки, даже у нас таких всего пара штук на отделение», — присвистнул майор. «Где достал, если не секрет?» «Граф Бронский подарил, чтобы с дочкой быть всегда на связи. Про наши отношения с графом он уже знал, поэтому я и рассказал, сам бы я такие аппараты вряд ли бы раздобыл». «Ну да, этот может что угодно достать», — совершенно не удивился Изотов. «А неплохо ты устроился, Максим». Я услышал смех в трубке. «Не жалуюсь, господин майор, даже несмотря на то, что обратной стороной медали является большой такой геморрой в виде совершенно необученной магии и кучи ответственности в придачу, так что звоните, если возникнет крайняя надобность во мне». «Понял тебя, Максим, спасибо, что сказал, но беспокоить стану только в случае ЧП, негоже это охотников от работы отвлекать», — Думаю, он сам не любил, когда его дергают во время рейдов. Кстати, я сейчас поеду к военным. Граф по каким-то своим каналам договорился, что они отдадут мне десяток бойцов. Я решил спросить рекомендации у Изотова, уж он-то точно плохого не посоветует. На выбор. Вы там, случайно, никого не знаете из толковых ребят? Может, посоветуете кого-нибудь? Для меня-то они сейчас все равны. Неплохо так Бронский разошелся, снова удивился майор. Редко когда их командиры идут на подобные жертвы, у них обычно, как и у нас, каждый человек на счету. Но раз так, то я бы посоветовал тебе взять отряд капитана Кралина, если будет такая возможность. Толковые ребята, они у меня практику проходили, очень мне понравились, а сам Кралин, маг земли, он хотел в охотники пойти, но по каким-то семейным причинам, подробностей не знаю, отправился в ряды военных. Если получится, выбери их, не пожалеешь. Спасибо вам, господин майор, ваши рекомендации бесценны для меня, пока ни одной бесполезной не было. Сильно выручаете, я искренне поблагодарил его. Хороший мужик, который и правда мне сильно помог. На этом мы распрощались, и я, взяв уже успевший стать любимым кабриолет, с ветерком помчал в поместье Бронского. Там мы должны будем пересесть на вертолет, уж не знаю зачем, и полететь на какую-то военную базу. Бронский меня уже ждал, и похвалил за то, что приехал рано. Мы загрузились в вертолет и полетели в сторону казахской границы. Именно там располагалась военная база. На вопрос, а это нормально, что мы заберем часть солдат с границы, граф лишь пожал плечами, мол, сами там у себя разберутся. Нам сказали брать, значит можно. О нашем прилете были предупреждены заранее, так что сели мы без каких-либо проблем. Дежурившие солдаты узнали графа и отвели нас к командованию. Главным здесь оказался полковник Шустров, сурового вида мужик в годах. С Бронским они поздоровались, как старые знакомые, и полкан пригласил нас в свой кабинет. Никакого смотра и построения на плацу, как я думал изначально, устраивать никто не стал. Военный лишь вытащил из сейфа гору папок с личными делами и положил перед нами на стол. Я немного полистал их, но это не дало мне абсолютно ничего. Я никого из ребят не знал, а на бумаге можно написать все, что угодно. Моральных качеств человека она не отображает, а этот критерий был для меня чуть ли не основным. Господин полковник, обратился я к нему после недолгого просмотра личных дел солдат, один хороший человек, которому я доверяю, порекомендовал мне выбрать отряд капитана Кралина. Это возможно, Изотов? Да, полковник ловким жестом разгладил усы, вот ведь шельмец, нашел таки способ, не мытьем, так катаньем. Он явно был не сильно доволен моим выбором. С ними что-то не так, я решил попробовать разобраться в ситуации. Да все с ними так, отличный отряд, хорошие бойцы, спокойно ответил Шустров. Просто то я давно уже на них глаз положил и всеми силами пытался переманить. А для меня это стало вопросом принципа, не хотелось ему уступать. Но раз уж я обещал, ладно, забирайте, их как раз десяток. Все-таки они не к Изотову на службу пойдут, так что он тоже в пролете, ничья, стало быть. Стоило ли сомневаться, что высшие военные чины нашего княжества все друг друга знают, и у них имеются свои истории? Конечно нет, но я рад, что все так повернулось, вовремя я майору позвонил. Опять удача? Полковник отдал приказ, чтобы выбранные бойцы через полчаса построились на плацу с вещами, и они с графом завели непринужденную беседу. Я сидел себе в сторонке и молчал, пока вдруг Шустров не услышал, что я лекарь. Максим, раз уж так совпало, может, подлечишь моих оболтусов в лазарете? Ну кто бы сомневался, тут же целый целитель без дела прохлаждается, непорядок, надо бы припахать, там ничего особо сложного, но самим им довольно долго восстанавливаться, а гильдейских привлекать, у нас бюджета не хватит. Хорошо, пойдемте, посмотрю ваших бойцов. Ну, меня бы не поняли, если бы я отказался, да и полезно будет оказать услугу полковнику. Кто знает, как жизнь повернется. Вон как с Изотовым в итоге получилось. Полковник быстро подорвался и лично отвел меня в лазарет. Тут сейчас обитали 12 солдат с ранениями разной степени тяжести, но в целом, ничего серьезного, максимум, пулевые. На их лечение я потратил минут 15, не больше. Вот теперь я спокоен за Кралина и его ребят. Полковник крепко пожал мне руку, когда я покинул лазарет. Ты уж извини, Максим, но первое впечатление на меня ты произвел так себе. Теперь вижу, что оно, как это часто бывает, оказалось ошибочным. Ты сильный целитель, это видно. Только пара процентов всех отрядов охотников могут позволить себе такую важную единицу в своем составе, и, как правило, у подобных отрядов дела всегда идут хорошо. Спасибо на добром слове, господин полковник, я обозначил вежливый полупоклон. Не переживайте за ребят, я сделаю все возможное, чтобы они всегда возвращались домой живыми и здоровыми. Из лазарета мы отправились на плац, где уже ждали выбранные мной солдаты. Ну что я могу о них сказать? Довольно молодые ребята, крепкие на вид, оружие в руках держать умеют. Но это только первое впечатление, дальше будет видно. Бойцы, слушайте мой приказ. Шустров сделал шаг вперед. Согласно договоренности с графом Бронским, гильдией охотников и гильдией лекарей, вы заканчиваете службу в рядах вооруженных сил империи. Надо же, как завернул, как там говорилось в старой поговорке моего первого мира, не мешки ворочить, вроде. Но я не осуждаю. Вместо этого вы были выбраны для перехода под командование вот этого человека, его зовут Максим Вершинин, он лекарь и командир отряда охотников. Макс, скажешь что-нибудь? Да, спасибо, господин полковник, я тоже вышел немного вперед и окинул взглядом солдат. Они смотрели на меня с недоверием. «Бойцы, скажу сразу, заставлять никого не стану, но если вы согласитесь перейти под мое командование, то я обещаю вам хорошие условия, достойный заработок, жилье, экипировку и много интересной работы. У нашего отряда имеется отличная база, там же проживают и наши семьи, условия достойные». Я еще раз обвел бойцов взглядом. Многие заинтересовались. Не думаю, что они служат на границе исключительно из-за любви к родине. У всех есть желания и нужды, которые сложно игнорировать, а в армии платят достойно, но я могу лучше. Если вы присоединитесь к нам, то при желании тоже сможете переселить в поместье своих близких. Для них работа также найдется. Однако, за те блага, которые я перечислил, я стану требовать с вас верности и беспрекословного подчинения. Обещаю, что мои приказы не будут аморальными. Если вдруг такое произойдет, то вы будете в полном праве отказаться от их выполнения без последствий. Наши основные цели – уничтожение аномальных тварей, обеспечение достойной жизни для всех причастных, да и просто помощь людям. Также скажу сразу, я стремлюсь к титулу. На этом, пожалуй, все. Вопросы? Полковник посмотрел на меня оценивающим взглядом и уважительно покачал головой. Солдаты переглянулись между собой и вперед вышел их командир. «Капитан Игорь Кралин», — представился он, — «буду говорить от всего отряда. Ваши слова звучат заманчиво, однако у нас есть традиция, так сказать, мы готовы следовать только за сильным командиром. Поэтому я позволю себе вызвать вас на тренировочный поединок». Вот тут я удивился, ничего подобного не ждал. «Если продержитесь 5 минут, мы согласны служить вам. Понимаю, что это далеко не профиль лекаря, поэтому я буду использовать только собственную силу. Без магии, вы же, Максим, можете смело подлечивать себя. Понятно, хотят проверить мою смелость и решимость. Одобряю такой подход. Ну что ж, придется удивить ребят. Про мой второй дар никто не знает, так что сюрприз будет. Хорошо, я уверенно вышел в центр площади. Я принимаю ваши условия». Бойцы довольно оскалились, затопали ногами, заулюлюкали, а Кралин снял разгрузку, жилет, оставшись в одной майке, и тоже вышел в центр. Краем глаза я заметил, как заинтересованно смотрит на нас Бронский и Шустров. Полковник что-то выкрикнул, тем самым давая сигнал к началу боя, а я сосредоточился на противнике. Капитан принялся медленно двигаться по кругу, будто волк, загоняющий добычу. Я пока не реагировал, лишь провожая его взглядом. Скорость моей реакции уже прилично превышала таковую у обычного человека, так что мне не было особого смысла беспокоиться. В своей победе я был уверен. Плюс ко всему, я хотел оценить и боевые навыки Кралина, поэтому сам не нападал и пока просто смотрел. Поняв наконец, что сам я в атаку не рвусь, а время тикает, Игорь совершил рывок в моем направлении, атакуя ногой в прыжке. Неплохо, вот только силы у меня тоже уже хватало, так что зря он оторвал обе ноги от земли. Я выставил руку, блокируя удар, а второй перехватил его свободную ногу и швырнул парня в сторону. Оказавшись на земле, он бросил на меня удивленный взгляд, но быстро поднялся и снова пошел в атаку. В этот раз он решил действовать руками и принял боевую стойку. Ну что ж, побоксируем. Вот с чем, а с реакцией у меня всегда было все отлично. Особенность мага времени. Частенько мне приходилось действовать в условиях как ускоренного, так и замедленного окружения. Тем временем, капитан начал активные действия. Его удар, мой уворот, удар, уворот. Так он провел несколько атак, потом решил подключить и ноги. Лоу-кик, я отскакиваю немного назад и наношу свой первый удар. Вижу его выставленный блок, поэтому делаю ложный замах в голову правой, а левой пробиваю в живот, смещаюсь немного в сторону и, пока он сгибается от боли, всего лишь на мгновение, смазанным движением оказываюсь у него за спиной и делаю подсечку. Игорь не успевает среагировать, теряет равновесие и начинает падать, неосознанно отводя руки немного в стороны. Этим я и решаю воспользоваться. Его примерные возможности в рукопашке я увидел, они вполне сносные, так что можно заканчивать. Ловлю его левую руку в захват, подпрыгиваю, перехватываю ее ногами и резко дергаю на себя. Раздается отчетливый хруст и крик боли. Он падает на живот, а я завожу его руку за спину и встаю на нее коленом. Он стучит свободной рукой по асфальту. Сдается. Я же выпускаю его из захвата и быстренько откатываю повреждения. Энергии на это уходит сущие копейки. Уже через пару секунд он встает на ноги и удивленно ощупывает руку. Удивил. Командир, мне есть чему у тебя поучиться. Командир, значит, ну и отлично. Спасибо, что подлатал. Добро пожаловать в отряд. Я протянул ему руку, он ее пожал, и я проделал то же самое с остальными солдатами. Господин полковник, ребят, кто-то сможет доставить ребят ко мне на базу? В вертолет все не влезут. Да, Максим, я выделю транспорт. Через несколько часов они уже будут на месте, ответил он на мой вопрос. Распрощались мы на позитивной ноте. Я оставил полковнику свой номер телефона. Как он сказал, бюджет у них маловат, чтобы постоянно пользоваться услугами лекарей, так что я разрешил ему иногда обращаться ко мне за помощью. Взамен он обещал подогнать мне какие-нибудь интересные штуки, заявив, что у него тут всякого добра навалом, а вот денег дают маловато. Вскоре мы улетели обратно в город. Графа я предупредил, что завтра мы уходим в рейд, чтобы был в курсе, где его дочь. Он покачал головой, но ничего не сказал. От него я поехал не домой, а в ТЦ для охотников, где уже активно закупались мои ребята. Там мы провели довольно много времени и потратили кучу денег. Зато теперь подходящая броня была не только у троих человек, а у всех, даже у магов поддержки. Также накупили кучу стволов, патронов к ним и пулеметных лент. Две бронебойные магические снайперки, даже парочку ракетниц зацепили на всякий случай. Холодное оружие тоже обновили. В итоге, нам даже скидочную карту подарили. Еще бы, ведь мы оставили только в оружейном отделе больше 80 тысяч. Примерно такая же история произошла и в других отделах. Набрали просто кучу разных зелий, спреев и энергетических таблеток. Закупили накопители объемом побольше для магов отряда. В отделе электроники тоже нехило потратились. Мэтт набрал довольно много приспособлений, некоторые из которых мне были даже незнакомы, но парень утверждал, что все они нам прям жизненно необходимы. Спорить я не стал. Еще мы заранее решили, что останемся в зоне на ночь, а может и не на одну. Так что накупили еще и всяких походных принадлежностей. Они стоили недорого, но места занимали прилично. Параллельно с нами девчонки занимались закупкой провизии. Так что, когда мы приехали домой, там все и встретились. Солдаты тоже прибыли, их я передал Егору-разведчику. Думаю, они должны найти общий язык. Остаток дня мы занимались подготовкой и погрузкой. Места в монстре и прицепе было полно. При желании там можно было бы разместить человек 40, мне кажется, если не больше. В результате, все было готово. Я остался полностью удовлетворенным этим днем и отправился спать в хорошем настроении. Вика сегодня не пришла, что тоже было неплохо, на самом деле. Не то чтобы мне было неприятно или как-то плохо рядом с ней, нет, наоборот, просто для нее же будет лучше, если она сможет бороться со своим влечением. С этими мыслями я закрыл глаза и отрубился. Завтрашний день обещал стать очень интересным. В этот раз мы решили зайти в зону с того же входа, что и в прошлый раз, и сразу ехать в то место, где обнаружили джунгли со змеями и болотом. Ну, почти сразу. Для начала я хотел пару часов уделить на проверку способностей и готовности сражаться у Вики и Златы. Десяток новобранцев пока оставили дома, я посчитал, что будет справедливо дать им некоторое время на адаптацию. Так что вместе с двумя девушками мы немного отклонились от основного курса, но слишком далеко от дороги не отходили. На всякий случай, Чуть поодаль за нами двигались Марат и Виталик в качестве прикрытия. Выловив одинокого рыжеса и быстренько стреножив его, я взялся за обучение моей графини. «Вик, попробуй обратиться к своему дару, попроси его повлиять на это существо, проникни к нему в разум». Оказывается, она пока вообще не умела им пользоваться, так что неудивительно, что провалилась в кому. Мозгов у него не особо много, конечно, но это даже к лучшему. «Не получается», — обиженно проговорила она после пары минут напряженных попыток. «Ты чувствуешь свой дар?» — он тебе отвечает. «У меня не было большого опыта в обучении магов, но я отлично знал теорию». «Чувствую», — Вика утвердительно закивала, — «и он отзывается, но я почему-то не могу его выпустить». «Ладно, тогда давай попробуем с помощью костылей, а точнее, с помощью рук, в идеале. Она должна управлять даром одним только взглядом, но это сложно на начальном этапе. Сейчас делай все то же самое, что и до этого, только вытяни руку и сделай пальцами пистолетик. Постарайся направить дар в эту руку, скопив в кулаке заряд и выпусти энергию ему в голову». Она предельно сосредоточилась и сделал так, как я сказал. Через пару секунд пытавшийся вырваться до этого рыжий замер. «Кажется, получилось. Что чувствуешь?» — спросил я почти шепотом, чтобы не сбить ей концентрацию. «Странные ощущения», — она поморщилась, как будто ей под нос сунули тухлую рыбу. «Чувствую голод, злость и жажду убийства. Это отвратительно. Так будет только первое время», — поспешил я ее успокоить. «Привыкнешь и не будешь ощущать все настолько явно. Эти эмоции будут проходить для тебя как будто фоном, где-то в далеких отголосках сознания». «Хорошо, а что дальше делать?» Она так и стояла с вытянутой рукой. «Сейчас ваши сознания связаны, постарайся внушить ему какое-нибудь простое действие. Ты должна очень сильно захотеть, чтобы он что-то сделал». «Попробую», — Вика снова зажмурилась, а я смотрел уже не на нее, а на рыжеса. По его морде было сложно разобрать эмоции из-за костяного нароста, но я видел, как забегали его глазки, а секунд через 10 он протяжно завыл. «Получилось. Молодец, как себя чувствуешь? Энергия еще есть?» Нельзя было допустить, чтобы она израсходовала абсолютно все, а то может повториться история Таи. «Посмотрит на мою руку», — сказала она. Я перевел взгляд и присвистнул. Не сразу заметил довольно массивное кольцо со здоровенным камнем на ее указательном пальце. Увидел, папа купил мне чуть ли не самый дорогой накопитель и забил его под завязку. Ну да, с такой игрушкой о выгорании можно не переживать. Кажется, иногда я забываю, кто она такая. Тогда попробуй вложить больше энергии и прикажи ему сдохнуть. Это сложно, но рыжес — это, наверное, самое безмозглое аномальное существо, должно получиться. В этот раз Виктория напрягалась и щурилась гораздо дольше, минуты две, после чего случился небольшой выброс энергии в районе ее указательного пальца, я его отчетливо почувствовал. Мгновение, и рогатый лис резко дернул головой, свернув себе шею. Фух, Вика слегка пошатнулась, а я ее придержал на всякий случай. Она быстро пришла в себя и повисла на моей шее. «Ура! Получилось! Ты отличный учитель, Макс! Поздравляю, начало положено! Но учиться тебе предстоит долго и упорно, такие вещи ты должна будешь делать одним только взглядом и за полсекунды», — похвалил я ее, но и слишком расслабиться не позволил. «Ничего, научусь!» Она сжала кулачки, полная решимости. «Тогда пробуй еще, если не слишком устала. Марат с Виталиком тебя прикроют, если что-то пойдет не так, а я пока со Златой позанимаюсь». Вика неуверенно кивнула и бросила на синеволосую быстрый взгляд, наполненный какими-то непонятными эмоциями. «Ревнует? Готова, Злат?» «Да, Макс». Она была под впечатлением от того, что устроила графиня. «Ты что-то уже умеешь?» Надо было сразу уточнить этот момент. «Научилась пока только управлять жидкостью. Создавать не могу, да больше ничего, в принципе, пока не умею, мне показалось, или ей стыдно?» «Тут нечего стыдиться, ты только прошла инициацию». Я решил немного обнадежить девушку. «Уж что-что, а магия воды не слишком сложная. Должна быстро разобраться. В ней самое трудное – это научиться самостоятельно создавать воду, вытягивая влагу из окружающей среды. Так что пока тебе придется постоянно таскать с собой жидкость». По моей просьбе Костя поймал Поркиса, которому не повезло стать тренажером для Златы, хорошенько попинал его и притащил к нам. «Покажи, как ты умеешь управлять водой», — сказал я ей и отошел немного в сторону. Злата открыла крышку фляги, которая висела у нее на поясе, и оттуда потянулся тоненький ручеек, причем он поднимался вверх. Она некоторое время крутила его вокруг себя, вокруг меня, поднимала и опускала, но ручеек совершенно не менял форму. «Как ты понимаешь, атаковать я этим явно не могу, что мне делать дальше?» — спросила она, продолжая держать воду под контролем. «Попробуй создать оружие, придай воде форму, верни большую часть обратно, оставь немного, чтобы хватило на что-то вроде гвоздя». Она меня послушала и сделала, как я сказал. Некоторое время Злата очень сильно напрягалась, пытаясь вылепить что-то острое из потока жидкости. На самом деле, это не так уж и просто, как вылепить что-то, к примеру, из глины. Магу воды приходится постоянно поддерживать тонкий поток энергии, чтобы просто держать ее в воздухе и сохранять нужную форму. В конце концов, у девушки все же получилось какое-то подобие. Ну, я бы назвал это, скорее, колючкой. Как у розы на стволе, только значительно больше. Отлично, теперь выбери одну точку на ней, сосредоточься и попытайся резко впрыснуть энергию в это место, при этом направляя ее на врага. В отличие от Вики, тебе не нужно упрашивать свой дар и договариваться с ним, только механические движения. Я попытался объяснить ей, что делать, как мог, как я это вижу. На удивление, у нее довольно быстро получилось. Водяная колючка полетела в оглушенного Поркиса с довольно хорошей скоростью и даже попала, только не убила. Мощности не хватило, но ничего, научится еще. Вообще, это отличный старт. С первого же раза создала боевое заклинание, молодец. Обучением девчонок я занимался еще некоторое время, часа два, может, чуть больше. Под конец у них уже неплохо получалось. Надо бы поднять им по рангу, должен немного улучшиться контроль, думаю, это поможет. Остальные ребята уже успели заскучать. Тая и Рита вообще улеглись на крыше монстра и загорали. Так что надо было двигаться дальше, чтобы не разлагать боевой дух отряда. Я отдал команду, и мы тронулись в путь. Глава 20. Череп и кости. Командир, смотри, это Жанна с ребятами. Тая, сидевшая в кабине со мной и Ритой, ткнула пальцем на имперский кортеж, который шел в зону перпендикулярно нам. Поздороваемся, давай, тормозни, Рит, попросил я водителя. Машина остановилась, мы с Таей выпрыгнули наружу и помахали лейтенанту Жанне. Она нас заметила и помахала в ответ. Следом вышли Костя, Виталик и Марат, и мы подошли к их отряду. «Добрый день, госпожа лейтенант», я вежливо поздоровался, как будто мы с ней хорошие знакомые, какими судьбами. «Я думал, вы в основном в офисе работаете». «Привет, Максим, ребята», она поздоровалась с каждым, «рада вас всех видеть в здравии». «Да вот, занимаемся боевым сложеванием». «Приказ из столицы княжества». Анатолий Петрович решил, что мне это пойдет на пользу и назначил главной в этой вылазке. «Далеко идете, если не секрет», поинтересовался я, «не просто так, а чтобы знать, где они, и не пересекаться, дабы не демонстрировать наши способности». «Не очень», она не стала скрывать цель миссии, «идем на юго-восток, там водятся крупные монстры, вроде носорогов и королевских богомолов, вот на них и будем тренироваться, а вы, мы на северо-восток». Я тоже не видел смысла скрывать конечную точку нашего маршрута. Мы там в прошлый раз нашли кусок джунглей со змеями. Вот, хотим еще раз на них поохотиться. О, я слышал о той гигантской змее, что вы продали Ивану. Это теперь главная головоломка для наших научников. Они ее буквально под микроскопом изучают. Ну кто бы сомневался, не так часто попадается новый, неизученный вид аномальных монстров. Только странно это. Данная территория хорошо исследована имперскими охотниками, и никаких джунглей, судя по нашим картам, там нет и никогда не было. Странно это, но мы все равно поедем, не рыжесов же тут бить, мы маршрут уже наметили, не менять же его из-за слов Жанны. Тем более, если дело на самом деле обстоит так, как она сказала, то стоит разобраться. Тоже верно, тогда удачи вам, ребята, Жанна говорила искренне, от души, мы тоже двинемся дальше. У нас расписание. Вскоре мы стояли на том месте, где еще несколько дней назад были непролазные джунгли. Бред какой-то. Мэтт ходил вокруг машины с каким-то прибором и вертел головой. Это точно то место, ошибки быть не может. И что получается? Я тоже ничего не понимал. Были джунгли, да сплыли. Выходит, что так, парень растерянно посмотрел на меня, но факт остается фактом. Кусок аномальной зоны просто исчез. Что будем делать, командир? Поедем глубже, принял я решение, с экипировкой у нас дела гораздо лучше, чем в прошлый раз, да и магов прибавилось. Посмотрим, что там. У тебя карта есть, Мэтт? Да, шеф, мы закупили и загрузили обновление. Он сверился со своим прибором. Там дальше должны обитать саблезубые волки, ну и всякого помельче, но волки доминируют. Они в той области кошмарят всех местных жителей. Ну волки, так волки, я пожал плечами, они хоть ценные, не сказал бы, что прям очень. Матвей загрузил себе еще и базу торговцев, так что теперь мы знали цены на ингредиенты заранее. Самое ценное, это клыки, когти тоже ценятся, шкуры дороже рыжесов, так как значительно больше по размеру. В целом, рублей 120 за тушку в относительно нормальном состоянии. Пойдет, нам все равно тренироваться надо, заключил я и дал команду занимать свои места в транспорте. А там, глядишь, и что-нибудь подороже попадется. Вернувшись в монстра, мы поехали дальше вглубь аномалии. Мэтт вел коптер чуть впереди, пока пейзажи за окном не менялись, все те же разрушенные небольшие города и поселки. Так мы двигались где-то километров 25, отбиваясь от одиноких монстров, прыгающих нам под колеса. Дальше пустырь, шеф. «Конца пока не вижу», — отчитался компьютерщик по рации. «Ну пусть, посмотрим, что за ним, я даже не думал менять направление». Этот самый пустырь занимал около 5 километров, причем, на их протяжении даже монстров никаких не было. Как будто взяли кусок степи, вырезали его и вставили посреди городских построек. Смотрелось это странно. «Макс, прими сигнал с моего пульта, ты должен это видеть», — задумчивым голосом проговорил Мэтт. «Мы несколько усовершенствовали кабину транспортника, ну как мы, все тот же Матвей постарался. Теперь на несовременной панели приборов красовался приличных размеров интерактивный экран, который мог принимать видео с дронов. Я подключился к коптеру и немного опешил. Относительно современный ландшафт пропал без следа. Теперь впереди нас ждали средневековые руины, точнее, что-то вроде того. Вдалеке виднелся полуразрушенный замок. Ну а прямо перед нами располагались остатки какой-то очень старой деревни с развалившимися домиками из камней и дерева. «Интересно», — пробормотал я, пристально рассматривая картинку, «не похоже на земной стиль, скорее всего, это как-то выпало из аномалии. Возможно, то же самое было и с болотом. Правильно я понимаю, что этого замка на карте нет?» «Правильно, Макс, ничего, чтобы даже близко походило на кусок средневекового феода», — подтвердил Матвей. Тут должен был находиться небольшой поселок, который твари подчинили себе 10 лет назад. Но, я понятия не имею, что тут происходит. Народ, снаряжайтесь, выходим, приехали. Я кратко ввел в курс дела всех бойцов. Рид, ты потихоньку двигайся за нами, мы пойдем пешком. Вперед не лезь. Виталий, как всегда, на снайперке, Марат на пулеметах. Кость, ты прикрываешь Вику и Таю. Димка и Злата со мной на передовую. Не дошли мы до руин метров 100, как вновь оживилась рация. «Вы не поверите», — произнес Мэтт дрожащим голосом. «Командир, лови картинку». Он перевел мне на браслет трансляцию с дрона, и я немного прифигел. Впереди нас ждала нежить. Скелеты с вилами, какими-то палками и кирпичами в костлявых руках хаотично бродили по тому, что когда-то было деревней. Вообще, считалось, что нежить не водится в зоне, только в аномалиях, и то очень редко. «Так, всем стоп, нужно посовещаться», — я подозвал ребят к себе и показал им трансляцию. «И, что думаешь?» — взволнованно спросил Димка. «Надо решать, пойдем туда или нет. У того, что мы встретили нежить, были свои плюсы и минусы. Главный минус заключается в том, что на них не действует огнестрел. Скелетам нет дела до дополнительных дырок в черепе. Также бесполезна магия Вики, разума у них нет. Ну и для моего дара они не слишком полезны, я решил начать с неприятных новостей. Ну а что касается магии времени, то лет жизни мне от них не получить, они же не живые, но есть и плюс, нежить обычно просто разваливалась от взаимодействия с моей магией. Но, на самом деле, эти ребята довольно слабые, прекрасно выносятся физикой и стихийной магией. Ну и самое главное, в таких местах, как правило, можно найти что-то эксклюзивное. Где-то здесь могут валяться без присмотра древние артефакты, какие-то магические предметы, аномальные металлы и всякие антикварные штуки. Ну и ядра у нежити обычно гораздо более ценные, чем у других монстров того же ранга. То есть, зачистив эту деревеньку, мы можем сорвать неплохой куш. Так, у Таи загорелись глаза. Вряд ли у крестьян имелось что-то ценное, поспешил я поумерить ее пыл, но вот замок — это совершенно другое дело. Я даже не берусь предположить, что мы там можем найти. Решайте. Я за то, чтобы исследовать. В итоге, проголосовали единогласно. Ладно, тогда поступим так. Вика, ты в кабину Крити, это не обсуждается, извини, но там мы только будем отвлекаться на твою защиту. Твой дар они даже не почувствуют. Нежить – это один из двух видов противников, невосприимчивых к магии разума, второй – это големы и конструкты. Да поняла я уже, блин, ну да, понимаю, первый для нее рейд, и сразу такой облом. Виталик, Марат, Тая, вы отвечаете за охрану транспорта. Дима, Злата и Костя, идем вчетвером. Я сформировал новые группы. Мэтт, постарайся подлететь к замку и заглянуть внутрь, было бы неплохо знать, что нас там ждет. Мы потихоньку двинули вперед. Ребята были крайне напряжены, а мне не терпелось уже испытать в бою косу. Если я правильно все понял, то, стоит мне пустить энергию сквозь нее, скелеты будут разваливаться от одного соприкосновения с моим оружием, как если бы я воздействовал на них даром напрямую. По идее, эта миссия должна стать легкой прогулкой для меня, если только в замке не притаился некромант. Ведь как оно бывает, нежить же кто-то поднял, а значит, есть два возможных варианта. Либо этот кто-то еще здесь, либо часть его войска отрезала аномалией, а сам он остался в другой. Второй вариант мне нравился больше. Я шел первым. Косу увеличил до полноценного размера и держал наготове. Пока были дома, я с ней немного поэкспериментировал. Оказалось, что угол наклона лезвия регулируется простой мысленной командой в диапазоне от 90 до 180 градусов. То есть, при желании, я могу превратить свою косу в глефу с немного изогнутым лезвием. Но пока мне хотелось потренироваться с классическим вариантом. Стоило нам приблизиться к первому разрушенному домику, как из-за него вырулили два скелета и уверенно попрли на нас, скрипя косточками. Я показал останавливающий жест ребятам, а сам бросился в атаку. Не стал даже применять рывок, скелеты выглядели не слишком угрожающе. Как только они приблизились на расстояние удара, я крутанул косу, рубанул по ногам обоим, а потом добил. Эх, как же мне нравилось это оружие. Смертельная мельница, от которой очень сложно защититься. Никогда не знаешь, по какой траектории пойдет лезвие. И если какой-нибудь меч можно заблокировать даже в руках мастера, то от боевой косы так просто не уйти, тем более, безмозглой нежити. Удовлетворенно взглянув на свои труды, я оглянулся на друзей и обнаружил 4 восхищенных пары глаз. «Стоп, рыжий, а ты что тут делаешь?» Лисенок виновато опустил мордочку и пошевелил ушками. «А, ну да, тебе приказа не было. Ну и чем ты можешь нам помочь?» Зверек с готовностью рванул с места и подбежал к груди костей, оставшихся от скелетов. Немного там покопался, и вскоре принес мне в зубах ядро. «Вот как, я принял подношение, то есть, ты хочешь показать, что ты полезный?» «Да». Он запрыгал на месте и закивал. Потом вновь зарылся в кости и вытащил второе ядро. «Ладно, убедил. Посмотрим, что из этого получится». Ядра, кстати, были голубыми. Немного поработав над ними, я превратил их в синие. Круто, что еще сказать. Как я и думал, у нежити они значительно лучше, чем у сопоставимых по рангу живых монстров. Лисенка я решил оставить. Если он реально начнет таскать ядра, то это значительно ускорит нашу работу. С теми же змеями, к примеру, у нас большая часть времени уходила на поиск этих самых ядер, а у Василия, похоже, чуйка на них. Удостоверившись, что скелеты, противники откровенно слабые, мы пошли дальше гораздо увереннее. Увидев приближающихся скелетов в первый раз, я как-то забыл пустить энергию по косе, так что не проверил свою теорию. В следующий же раз, когда троица костяков выскочила нам навстречу, я уже проделал эту процедуру, и да, скелетон развалился просто от соприкосновения с моим оружием. Остальными занялись ребята, справились они быстро, а Вася уже таскал ядра. Слаженная работа. Кость, не жалко своих-то бить, выдала Злата шутку за 300. Ха-ха, очень смешно, у него ни один мускул на лице не дрогнул. Прямо сама оригинальность. В стендап не хочешь пойти? Примерно так, с шутками и дружескими перепалками, мы очищали деревню от ее коренных жителей шаг за шагом. Параллельно обыскивали то, что осталось от домиков и прочих построек, но не находили абсолютно ничего. Все, что когда-то имело хоть какую-то ценность, давно уже сгнило под гнетом времени. Из какого бы мира ни занесло к нам этот кусок аномалии, он явно очень-очень старый, даже древний. «Макс, лови трансляцию», — услышал я голос Матвея ровно тогда, когда мы раскидали очередную партию скелетов. Молодец парень, не стал отвлекать во время боя. Я включил экранчик на своем браслете и стал внимательно рассматривать то, что снимал наш дрон. Это где, Мэтт? Видно было не очень хорошо, но я примерно понимал, что предстало перед моими глазами. На другой стороне деревни, ответил радист. Похоже, она была построена именно вокруг этой шахты. Да, перед моими глазами предстала шахта, вокруг которой было разбросано немного самоцветов. Через трансляцию было сложно понять, что это такое, но предположение у меня имелось. И если я прав, то мы нашли золотую жилу, точнее, месторождение. Чтобы добраться до шахты, нам потребовалось около часа. Скелетов к этому моменту я считать уже перестал, они легко разваливались на части и серьезной угрозы из себя не представляли. Зато они давали довольно неплохие ядра, так что стоило здесь задержаться. Этих самых ядер нам хватит, чтобы все маги отряда взяли по паре рангов. Настоящая халява, офигеть. Не сдержала эмоций Злата, это то, о чем я думаю. Не знаю, о чем ты думаешь, подруга, но перед нами месторождение Маголита, улыбка, казалось, разорвет мне рот пополам. Рид, гони нашу малышку сюда, остальные, готовьтесь поработать грузчиками. Маголит, самоцвет, из которого делались магические накопители. Добыть его можно было только в аномалиях, поэтому даже колечко с самым маленьким камушком стоило неприлично дорого. А тут, даже снаружи шахты, лежало несколько мешков с этим дорогущим камнем. По всей видимости, рабочие не успели отправить их, куда следовало. Ничего, мы готовы поработать за них. Вскоре наш монстр прикатил почти ко входу в шахту. Улочки в деревне были очень узкими, но к месторождению имелся отдельный подъезд. Все, кроме Матвея, высыпали на улицу и принялись осматривать добычу. Так, ребят, собирайте все, обыщите округу. Может, где-нибудь еще завалялось? Я принялся раздавать приказы. Мэтт, мониторь округу. Димка, остаешься на защите. Костя и Злата, мы идем внутрь. Не факт, что там что-то еще осталось, но проверить нужно. В пещере нам попалось чуть больше десятка скелетов, видимо, когда-то работавших тут в те далекие времена, когда они еще были людьми. Их мы довольно легко упокоили, несмотря на темноту, и принялись исследовать шахту. На все про все у нас ушло около часа. Оказалось, что залежи здесь еще имелись, не так много, как хотелось бы, но все же. Правда, добыть их не представлялось возможным. Инструментов у нас с собой, естественно, не было. Вик, нужно поговорить. Я отозвал графиню в сторону. Что такое, Макс? Выглядела она взволнованно. Смотри, это шахта с залежами маголита, это очень дорогой минерал. Сами мы добыть его не можем, значит, надо кому-то продать координаты. Вполне логичная бизнес-идея родилась у меня в голове сама собой. К чему ты клонишь? Она не сразу, но все же догадалась. А, поняла, думаешь продать координаты отцу? В теории, так и следовало бы сделать, только есть один нюанс. Пока он соберет отряд, подготовится, придет сюда, неизвестно, что случится с этим местом. Почему-то я был уверен, что с этой деревней скоро произойдет то же самое, что и с болотом в джунглях. Есть большая вероятность, что граф не успеет, но недалеко отсюда большой отряд охотников. Они доберутся быстро, и снаряжение у них должно иметься на все случаи жизни, так что я думаю, будет логично продать месторождение им. Ну, наверное, а от меня ты что хочешь услышать? Она не поняла меня, наверное, даже не стоило ее спрашивать. Я к тому, что не обидишься ли ты, если я продам шахту не твоему отцу, а империи. Ты серьезно, Макс? Кажется, она не ожидала от меня подобной деликатности. Ты командир, это добыча отряда. Делай так, как будет лучше для его членов, коим я тоже являюсь. Я бы даже не обратила на это внимания, если бы ты не сказал. Здесь я не графиня, а охотник Виктория. Понял тебя, ты молодец. Примерно такого ответа я и ждал, но решил спросить, чтобы удостовериться в ее приоритетах. У тебя телефон для зоны с собой? Да, держи. Она протянула мне небольшую трубку. Иван, добрый день. Я набрал номер имперского скупщика. Это Вершинин. Звоню из зоны, так что говорить буду быстро. Вас интересует Маголит? Привет, Максим. Маголит, говоришь? Кажется, он не ожидал подобного предложения. Конечно. Сколько его у тебя? Мы нашли месторождение. Небольшое, думаю, килограммов на несколько. Кажется, я услышал, как Иван чуть не подавился слюной на том конце трубки. Оно находится в очень специфическом месте в зоне. Поэтому нужно поторопиться, Есть вероятность, что шахта может исчезнуть. Погоди, в зоне, не в аномалии? Он очень сильно удивился. Именно так, я позвонил вам, потому что сами мы разработать его не можем, нет ни инструментов, ни специалистов. Несколько часов назад мы пересеклись с отрядом имперских охотников под командованием лейтенанта Жанны Игрис. Они должны быть где-то недалеко, я принялся быстро вводить его в курс дела. Если вы подсуетитесь, то, думаю, успеете. Сколько ты хочешь? Скупщик быстро перешел к делу. Не знаю, предложите. Хорошо, если все так, как ты говоришь. Он замолчал на секунду. Даю 100 тысяч за килограмм, но уже после добычи. Устраивает, записывайте координаты. 100 рублей за грамм, надо же. Тут только того, что валялось у входа, мы набрали килограммов 10, или даже больше. Но об этом я решил пока умолчать. Позже подумаем, что с ними делать. И поспешите, Иван, меня самого скорее всего здесь не будет, когда приедут охотники, но ребята из отряда их встретят. На этом мы распрощались. Я посмотрел на небольшой экранчик телефона. Зарядки осталось 41%. Такой короткий разговор сожрал больше половины. Да уж, связь в аномальной зоне – это действительно роскошь. Ребятам я велел подробно осмотреть шахту и собрать все, что не требует разработки. Василия тоже оставил с ними. Может, найдет что-нибудь припрятанное, у него же чуйка. Ну а мы со Златой и Костиком решили попробовать исследовать замок до приезда имперских охотников. А то кто их знает, позарится еще на нашу добычу, а там ведь наверняка есть что-то интересное. Сам замок окружала довольно высокая каменная стена, которая, несмотря на время, все еще пребывала в довольно приличном состоянии, в отличие от ворот, которые развалились, стоило мне ударить их ногой. На внутренней территории царило такое же запустение, как и во всей деревне, а скелеты тут были уже не голыми. На них висели черные подгнившие доспехи из непонятного металла. Разобрались мы с ними довольно быстро и пошли дальше. Кстати, меня очень порадовала Злата. Она создала водяное лезвие и очень ловко рубила им скелетом головы на расстоянии. Причем, я ей даже не подсказывал, сама придумала, молодец. Территория внутри замковых стен была совсем небольшая, и зданий тут имелось немного. Мы их быстро осмотрели и остались, в принципе, довольны, так как нашли помещение, которое, по всей видимости, когда-то было складом. Естественно, большая часть хранившегося там давно уже сгнила, но если хорошенько покопаться, то можно было найти кое-что интересное. Тот же маголит, какие-то украшения, несколько единиц холодного оружия. То, что смогли быстро обнаружить, мы свалили в кучку, но решили долго не копаться. Лучше потом вернемся сюда все вместе и с транспортом. Втроем слишком долго, а ведь предстояло еще исследовать замок. С ним, кстати, пришлось несколько повозиться, так как он сохранился куда лучше, чем ворота, и открыть двери так же легко у меня не вышло. Пришлось изгаляться, а именно, обучать Злату созданию отмычки из воды. Это было сложно и долго, но в итоге она, на удивление, справилась. Дверь отворилась, и мы буквально ворвались внутрь здания с оружием наголо, после чего она сама собой закрылась и щелкнул замок, запирая нас внутри. Мы переглянулись, не понимая, что вообще происходит, но не успели ничего сказать, как по залу эхом пророкотал грубый, низкий, зловещий голос. «Людишки, добро пожаловать в мои владения. Наконец-то, еда сама пришла ко мне. Как же давно я не вкушал свежего мяса».